Хорошо, друзья. Ну вот смотрите, что получается. Вот мы слушаем, да, всех наших делегатов, гостей нашего съезда. Меня лично поражают удивительные факты, что несмотря на любые обстоятельства жизни, на эти все капитализмы, социализмы и прочее, прочее, вот наш человек, он всегда находит как-то удивительным образом, видимо, это его все-таки природная особенность, находит в любых обстоятельствах те решения, которые так или иначе и ему помогают выжить, и дают какой-то опыт, который полезным во многом становится для тех людей. И понимаете, получается, что в отдельности мы все гении, да, все как так или иначе, так сказать, потрясающие люди, но очень часто, когда мы вроде бы живем на одной территории, вроде бы как бы народ, вот это влияние, так сказать, того, что пытался нам навязать Запад, несмотря на то, что там тоже есть потрясающие люди, и опыт, и знания, и все остальное, но общая парадигма очень странно влияет на нас. И вот эти последние годы, вот мы вроде бы говорим о человечности, о каких-то, так сказать, моральных качествах, свойствах, да, а вот это коллективное бессознательное работает на нас как стяжание денег. Вот мне вот, к примеру, было странно, у меня есть кум дома, когда говорим о жизни, и я его спрашиваю, а росли вместе, он там чуточку младше меня, да? Я говорю, какая твоя самая главная мечта и задача, что тебе хочется стяжать больше всего? Денег. Вот понимаете, совершенно искренне, а был совершенно другой человек. И вот, вот эта увлеченность деньгами как единственным способом выжить, она во многом стала вот как бы нашей внутренней сутью, хотя мы сами себе не даем отчета в этом. Но не зря и мы встречаемся, и обменимся друг с другом, и не зря мы как бы озвучиваем какие-то предложения, проекты, и все это так или иначе дополняет нас друг с другом и создает какое-то пространство, которое явно стремится к тому, чтобы мы и услышали друг друга, и соединили это в общую музыку. Я хочу еще раз напомнить, что вот наша цель общественного развития, которая принята была 6 лет назад и одобрена всеми людьми, причем с большим энтузиазмом, чуть ли не на бис каждый раз предлагают повторить ее, да? Вот, а я еще раз озвучу ее. Это возрождение, приумножение высокоразвитого народа русского мира и создание всей полноты условий для этого. Именно так. И вот когда мы в контексте этого цели общественного развития, вот когда мы сегодня будем рассматривать проект закона, я постараюсь вам объяснить, друзья, что такое люди, что такое объединенное, то, что в нашем как бы исконном понимании называлось община, в природном смысле слова, не просто слово, которое можно интерпретировать, а именно в природном смысле слова. Вот. И вот эта вот потребность людей все-таки жить вместе, сообща решать многие задачи, потому что в одиночку это трудно. Ну, к примеру, не так давно вышла книга «Хохот шамана». Да? Один тоже парень, который достаточно много занимался и наукой, и всем остальным. Вот он на Колыме Магаданской области ушел в лес, вот, создал там себе землянку, научился разговаривать с медведями, там, с волками, ягоды там выращивать и так далее. И ему этот мир странный, с его, так сказать, дурдомом на самообслуживание, он ему не интересен, не нужен. Но потенциал, который он мог бы явить в пользу для людей, он, ну, мягко говоря, где-то там спрятался в этой землянке. И очень часто, друзья, мы не даем себе отчета в том, что, с одной стороны, желание, так сказать, жить достойно, да, вот правильно было сказано, что одно из свойств нашего, так сказать, жизни, нам хочется кушать, то есть поддерживать жизнь в себе, да, но понимаете, если включать здравый разум, да, вот включить голову именно на сегодняшнем уровне понимания и возможностей, в том числе и производства, и всех, так сказать, технологий, они же позволяют нам с большим запасом прочности, да, создать вот эти все самые условия, о которых мы говорим. Позволяют. И вот когда мы все-таки начинаем браться за ум и понимать, что цель достойная целого народа и каждого человека в этом народе, Вот я еще раз хочу напомнить, для нас слово, так сказать, державное строительство – это не пустой звук. Оно включает в себя, ну, прежде всего, все люди разные, уровни развития, там, каких-то особенностей своих природных, воспитания и так далее. Но гарантия того, что для каждого создать условия достатка и создать условия для развития, чтобы он видел, что есть такая возможность, и сам туда стремился. И когда есть такие явленные примеры среди себе подобных, они, ну, притягивают этого человека. Это очень важный фрагмент. Когда мы говорим о семье, о роде, да, то очень важно, так сказать, создать те самые условия, где бы эта семья была в полном достатке с условием разных людей, развития разных детей. И это все и пространство, и возможности, и природа, и система саморазвития, и система та, которая природная, позволяет ребенку подняться над себе. Тот пример взрослых, которые как высочайший уровень, так сказать, природно-нравственных свойств, он как эстафета, как огонь передается этому ребенку, это особые условия. Это не декларация, это прежде всего условия. И когда мы выстраиваем такие социальные отношения, которые прежде всего основаны на совести и справедливости, да, вот, и это тоже не пустые слова, вот, мы их не однажды расшифровывали, это одна, так сказать, ситуация. То есть все наши взаимодействия сверяются вот с этими вещами прежде всего. Вот. И когда так называемая держава, которая в состоянии держать все эти принципы, свойства, механизмы и так далее, в состоянии это все создать, поддерживать и защищать, вот тогда и получается эта самая полнота. И нам очень важно сегодня, друзья, все-таки действительно не просто там, ну, как бы выражать отдельные проекты, а понимать, что только вместе мы в состоянии создать устойчивое вот это пространство человека, да, где это будет, ну, как возможность выразить себя самым высочайшим свойством, как радость принести на алтарь служения людям именно эти качества, именно эти свойства. Еще раз подчеркну, я не пытаюсь тут сказать какие-то там фантазии, это и честно скажу, и часть моей жизни, я огромную радость испытываю от того, что вот этим занимаюсь, и когда у людей просыпается вот это светоносное состояние, ну ничего другого просто не надо. Вот, и учитывая то, что было, ну, как бы вчера, сегодня сказано, озвучено, да, я бы хотел еще попросить Валентина Ильича Назарова коротко так как бы подытожить и на этот момент, какой, ну, как бы, посыл человека опытного, да, когда действительно, вот мы сегодня говорили, надо ту вот грань, надо ту, вот Алексей очень много говорил о том, как создавать вот эти сквозные, так сказать, отношения. Ну, опять же, речь идет о том, что когда мы не в отдельности каждый там как-то мечется, договаривается, а когда мы обязываем, так сказать, нашу, так сказать, власть, и опять же, не потому, что мы так захотели, а потому, что вот она, это уже все прописано здесь. Создаем вот этот самый орган, который вот эту дирижер, который всю эту музыкальную палитру играет именно в пользу для народа. Пожалуйста, Валентин Ильич.